Я про себя решил, что распространители слухов видели лишь давно всем известный весьма надоедливый призрак рыдающей женщины, которая вечно бродит по ночам, заламывая руки и рыдая. А насчет послания брата уже придумали сами. Но Матакусома не мог не обращать никакого внимания на слухи, когда дело касалось его близкой родственницы. Покончить с быстро распространяющимися сплетнями можно было лишь одним способом. Вскрыть ночью могилу и показать всем, что покойная принцесса лежит в земле, а не разгуливает по городу. Меня среди совершивших эту ночную прогулку не было. Но о том, что тогда случилось, быстро стало известно всему Мешику. Матакусома отправился к захоронению в сопровождении жрецов, прихватив нескольких придворных в качестве свидетелей. Жрецы вскрыли могилу и извлекли обернутое в роскошное одеяние тело на поверхность, в то время как Матакусома стоял рядом, нервничая и изнывая от нетерпения. Дабы удостовериться в подлинности осматриваемого тела, жрецы распеленали покойную голову и по еще не слишком искаженным разложением чертам лица установили, что это действительно госпожа ранняя пташка, и что она мертва. Потом, по слухам, случилось следующее. Матакусома издал испуганный возглас, и даже видавшие виды жрецы отпрянули. Когда веки госпожи медленно поднялись, и из пустых глазниц засиял неземной белый-зеленый свет. Послушать, так выходило, что она вперила этот взгляд в брата, и тот, объятый ужасом, обратился к ней с длинной, но бессвязной речью. При этом одни говорили, что он якобы извинялся, что нарушил ее покой, а другие утверждали, что Матакусома просил сестру простить его за то, что виноват в ее смерти, причиной которой на самом деле было неудачное прерывание беременности. Наконец, это уже не слухи, поскольку подтверждалось абсолютно всеми свидетелями. Чтимый глашатай развернулся и побежал прочь от разрытой могилы. Убежал, а потому не увидел, как один из светящихся глаз умершей покинул глазницу и пополз по увалившейся щеке. Никаким чудом тут и не пахло. То была многоножка Петцолькоатль, мерцающая в темноте на манер светлячка. Надо полагать, пара таких тварей забралась в труп и пристроилась, свернувшись в глазницах, пожирая содержимое черепной коробки. Шум спугнул насекомых, и они, покинув глазницы, заползли в мертвый рот и исчезли во внутренностях покойника. Слухи о появлении папанцы на улицах прекратились, но стали распространяться другие, столь пугающие, что изрекающему совету приходилось несколько раз назначать расследование. Насколько я помню, в конечном счете все показания свидетелей были признаны ошибочными и незаслуживающими внимания. По большей части это были пьяные бредни, но, тем не менее, год этот запомнился людям как полный мрачных знамений. А потом, когда он, наконец, завершился и начался год четвертого дома, из Тескоку неожиданно прибыл чтимый глашатый Несауальпилли. Говорили, что он приехал в Теночтитлан лишь для того, чтобы посмотреть на здешний праздник растущего дерева, ибо свои празднества ему порядком поднадоели. На самом же деле он прибыл с целью тайных переговоров с Матакусомой. Однако, проговорив первое утро с глазу на глаз лишь несколько часов, оба правителя заявили, что на их совещании необходимо присутствие третьего человека. Каково же было мое изумление, когда во дворец пригласили не кого-нибудь, а меня? В робе из мешковины, как и полагалось, я вошел в тронный зал, на этот раз даже с еще большим смирением, чем предписывал протокол, поскольку в зале в то утро находилось сразу два чтимых глашаты. Я давно не видел Несауальпилли, и меня несколько поразило, что правитель Тескока почти полностью облысел, тогда как немногие оставшиеся его волосы стали совершенно седыми. Когда я, наконец, выпрямился перед помостом, на котором между золотым и серебряным дисками стояли два трона, великий гость узнал меня и чуть не со смехом промолвил: «Да это мой бывший придворный Кивун, крот, некогда служивший у меня писцом и рисовальщиком, и мой бывший воин, герой темной тучи. Последнее имя ему подходит лучше некуда», — угрюмо проворчал Матакусома. Это было единственное приветствие, которое он меня удостоил. «Так значит, мой высокий друг, ты знаешь этого недостойного?» «А я? «В свое время были очень близки», — отвечал широкой улыбкой Несса Вальпили. «Когда ты упомянул воителя орла по имени Миксли, я как-то не связал одно с другим, хотя и мог бы догадаться, что этот парень далеко пойдет. Приветствую тебя, благородный воитель Миксли». Надеюсь, мне удалось промямлить в ответ что-то вразумительное. В тот момент я даже порадовался, что на мне широкое рубище из мешковины. Правители, по крайней мере, не видели, как у меня дрожали коленки. «А что этот Миксли раньше был лжецом?» — спросил Мотокусома. «Что ты, мой высокий друг, он вовсе не лжец. Миксли всегда говорил правду, такой, какой он ее видел. К сожалению, его представление об истине не всегда совпадало с представлениями других людей». «Точно так же, как у обманщиков!» — процедил сквозь зубы Мотокусома и, уже обращаясь ко мне, почти крикнул. «Ты убедил нас всех в том, что бояться нечего!» Несса Вальпили прервал его, пытаясь успокоить. «Позволь мне, мой друг и господин Миксли». «Да, владыка глашатый», — сипло отозвался я, не понимая, во что вляпался, но чувствуя, что беды не миновать. Чуть более 2 лет тому назад майи разослали своих гонцов по всем окрестным землям, чтобы предупредить о диковинах, плавающих домах, которые якобы были замечены возле берегов полуострова под названием Юлуумиль-Куц. Ты помнишь? «Конечно, мой господин. Тогда я сказал, что они видели 2 необыкновенных рыб, одну гигантскую, а вторую летающую». «Да, и ваш чтимый глашатый, вполне удовлетворившись таким объяснением, сообщил его соседним вождям, после чего все успокоилось».